Минуты две длилось молчание, пока обе группы рассматривали друг друга. Ротанов подумал, что для этих людей они выглядят достаточно нелепо в своих защитных скафандрах, словно обливших тело сверкающей серебряной пленкой, с тяжелыми рюкзаками за плечами, со странным оружием в руках. Сейчас их наверняка спросят, как они тут очутились, и неизвестно, чем окончится беседа. Вряд ли они поймут, вряд ли поверят пришельцам со звезд. Но старик спросил о другом. «Дорога не показалась вам трудной?» Вопрос прозвучал неожиданно насмешливо в напряженной, настороженной тишине. «Легкие дороги редко ведут к интересным местам», — неопределенно ответил Ротанов. И старик улыбнулся. «Достойный ответ. Я надеюсь, мы еще побеседуем позже, когда вы поймете, где очутились, и лучше разберетесь в обстановке». «А вы не хотите нам в этом помочь?» Он шагнул было вперед, но один из охранников, держащих факел, сделал предостерегающий жест, и Ротанов остановился. «Каждый сам находит свою дорогу». Повернувшись к женщине, старик вдруг спросил у нее. «Эти люди в самом деле прилетели в огненной колеснице?» Женщина молча кивнула. «Ну что же, в таком случае проводите их на праздник дрона». Двое охранников с факелами пошли впереди, показывая дорогу. Ротанов обернулся, но старик и девушка уже скрылись в зарослях. Как странно он говорил. Слишком сложно и странно. И он нисколько не удивился нашему появлению, задумчиво проговорил Олег. «Кажется, тебя тоже начинают посещать сомнения. Это хорошо, мой друг, потому что истина — сестра сомнений». «Что это ты расфилософствовался?» «Мне показалось, что здесь живут только философы и поэты, ну и еще красавицы. Почему бы нет? Славная планета, аромат цветов, торжественное шествие. Все как в старинном театре. Что ты имеешь в виду?» «Только то, что сказал. Наша встреча смахивает на какую-то театральную постановку, и я никак не могу понять, кто режиссер». «Может быть, этот старик? Но тогда зачем за подтверждением обстоятельств нашего прибытия он обратился к женщине?» К той, что все время молчала. «И прятала свое лицо», — напомнил Элсон. «Помните, что сказал посланник, приехавший за нами на побережье? Он сказал, та, что прячет свое лицо, приветствует вас, чужеземцы». «Да, над этим стоит подумать». Тропинка, идущая между невысоких холмов, стала забирать круто вверх. Они шли уже больше часа. Проводникам время от времени приходилось останавливаться и ждать порядком уставших людей. Строения и огни исчезли, тропинка петляла теперь по дну ущелья. Наконец, стены раздались в стороны, и они очутились на широком ровном плато, окруженном с трех сторон почти отвесными скалами. В самом центре высилась темная масса, смутно напоминающая человеческую фигуру, метров около трех высотой. Справа от нее, на небольшом возвышении, укрытом не то ковром, не то шкурой, сидел человек, на первый взгляд казавшийся непомерно толстым. Только присмотревшись, можно было заметить, что оброс он не жиром, а горой непропорциональных, почти безобразных мускулов. Рядом с ним несколько человек, одетых в широкие балахоны из кожи, подбрасывали в костры охапки хвороста. Видимо, местные растения были перенасыщены эфирными маслами, потому что костры, как и факелы, полыхали синеватым прозрачным пламенем, почти совсем не дававшим света, словно горел не хворост, а спирт. Над кострами висели чаны, в которых что-то варилось. Человек шесть, стоявших отдельной группой, время от времени дули в большие закрученные раковины, извлекая из них ревущие, душераздирающие звуки. Как только в освещенное кострами пространство вошли люди с факелами, все смолкло. Их лица повернулись к прибывшим, все глаза уставились на пришельцев. Проводники жестом предложили им подойти к возвышению. Огромный грузный человек, опершись на плечо одного из слуг, с проворством, какого трудно было от него ожидать, вскочил на ноги и шагнул навстречу гостям. «Чужестранцы!» — воскликнул он с радостью. «Нам не хватало для праздника чужестранцев. Сажайте их на самые почетные места». Он взял Ротанова за локоть, безошибочно определив в нем главного, и, не дав опомниться, увлек за собой на помост. «Я правитель этой страны, и я заверяю вас, что вы прибыли в доброе время. Будут пиры, будут молодецкие забавы и богатырские игрища, будет и змееборство.